Глава 86. Видение о плеяде ангелов. 1962 год. Однажды утром, в октябре 1962 года, Вильям Бранхам надел рабочую одежду, чтобы помыть свою машину на подъездной дорожке. Он взял ведро и губку и только дотронулся до ручки парадной двери, как Меда вышла из кухни, очень расстроенная. Она сказала ему, что Иосиф в чем-то провинился. Выразив свое недовольство, она добавила: «Билл, я хочу, чтобы ты его отшлепал». Поставив ведро на пол, он пошел на кухню, чтобы поговорить со своим 7-летним сыном. Иосиф стоял у кухонного стола, нервно перебирая и постукивая пальцами. Билл отодвинул стул от стола, сел и дал наставление своему сорванцу, объясняя, почему ему следует хорошо себя вести и быть послушным матери. «Я сожалею об этом, папочка», — сказал Иосиф, обхватив руками шею отца и обнимая его. «Пожалуйста, не наказывай меня». «Ну ладно, так уж и быть, Иосиф. В этот раз я тебя не накажу, но больше такого не делай». «Я не буду так делать, папочка, обещаю». Билл пошел искать Меду, чтобы сказать ей, что Иосиф извинился. Она закрылась в их спальне. Билл постучал в дверь. Она открыла и спросила: «Ты отшлепал его?» Когда он объяснил ей, почему он его не наказал, она раздраженно ответила: «Он и мне-то говорит такое, а потом идет и снова вытворяет то же самое. Мне это уже так надоело». «Любимая, поскольку он так раскаялся, я не мог отшлепать его. Это из-за того, что тебе не приходится быть с ним каждый день, как мне. Тебя всегда нет дома». С этими словами Меда захлопнула дверь у него перед носом и закрыла ее на ключ. «Думаю, она сказала это не всерьез», — подумал Билл, зная, что она мягкая и нежная. В течение 20 лет их супружеской жизни Меда никогда не разговаривала с ним сердитым тоном. В последнее время она, похоже, проявляла нервозность. Поскольку теперь ей исполнилось 43 года, Билл размышлял, была ли ее нервозность вызвана гормональными изменениями вследствие менопаузы. Выйдя с ведром во двор, он наполнил его мыльной водой и стал отскребать и смывать раздавленных насекомых с передней части своего автомобиля-универсала. Пока он мыл капот, он услышал, как некто сказал: «Скажи Меде, чтобы она прочитала 12 главу книги чисел». Билл стал озираться по сторонам. Во дворе находился только он один. Полагая, что это ему почудилось, он возобновил свою работу. Тут он опять услышал, как кто-то проговорил: «Скажи ей, чтобы она прочитала 12 главу книги чисел». Он замедлил движение, продолжая мыть машину, но теперь он был весь во внимании и тщательно следил за всем, что происходило вокруг него. Потом в третий раз он услышал, как тот голос повторил свое повеление. Казалось, что голос исходил откуда-то сверху, от дерева возле его дома. Оставив губку на капоте машины, Билл вошел в дом, взял Библию и прочитал 12 главу книги чисел. Там говорится о том, что произошло с Мариамью, когда она упрекала Моисея за то, что он женился на эфиопке. Ее критика в адрес Моисея так разгневала Господа, что он позволил сатане поразить Мариам проказой. Моисей помолился за свою сестру, и через 7 дней Господь исцелил ее. Взяв свою Библию, Билл пошел по холлу к двери своей спальни. Он услышал шум швейной машинки Меды, за которой она работала. Повернув ручку двери, он понял, что по-прежнему она была заперта. Он постучал и обратился к Меде по имени. «Что тебе надо?» – сухо ответила она. «Любимая, впусти меня. У меня есть для тебя слово от Господа». Он услышал, как в замке повернулся ключ, но она не открыла сама дверь. Слегка обождав, Билл открыл дверь и вошел в комнату. Его жена сидела за швейной машинкой, поправляя ткань под иглой. «Меда, ты знаешь, что я люблю тебя. Но Богу не понравилось то, что ты сказала мне. Когда я мыл машину, он велел мне сказать тебе, чтобы ты прочитала 12 главу книги чисел». Он дал ей свою Библию, и она прочитала эту главу вслух. Сильный, строгий тон этого повествования напугал ее. Фактически это напугало их обоих. Она искренне попросила у Билла прощения, и затем они оба встали на колени и попросили Бога смилостивиться. 2 дня спустя Меда почувствовала сильную боль в левом боку. Когда она сказала об этом своему мужу, он взял ее за правую руку левой рукой, чтобы посредством своего особого дара определить, что с ней не в порядке. Он почувствовал ту знакомую кисту на ее левом яичнике. Знакомую, потому что впервые обнаружил ее в 1949 году. Однако теперь вибрации, исходившие от нее, были значительно сильнее, чем раньше. Поскольку боль не прекращалась, Меда сходила к своему врачу. Он направил ее к гинекологу в Луисвилле, который подтвердил диагноз Билла. Результаты медицинских исследований показали, что на левом яичнике Меды растет киста размером с грецкий орех. На данном этапе гинеколог не был сильно обеспокоен. Киста – это общепринятый медицинский термин, обозначающий замкнутый мешочек или карман, в котором содержится жидкая или полужидкая масса. Большинство кист безвредно. Время от времени киста может инфицироваться и вызывать проблемы, но иногда она может перейти в злокачественную опухоль. Гинеколог порекомендовал Меде подождать несколько месяцев и посмотреть, что будет происходить с этой кистой. Возможно, она сама рассосется. Утром 14 октября 1962 года Вильям Бранхам произнес проповедь «Облик совершенного человека», взяв ее название и тему из послания к Ефесянам 4 с 11 по 15 стихи. Он связал это с 8 качествами благопристойного характера, которые перечислены во втором послании Петра, 1 глава с 1 по 8 стихи. Вера, добродетель, познание, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Этот отрывок Священного Писания, как и многие другие, имеет составное значение. Под этим явно подразумевается то, что все христиане должны обладать этими качествами. Если же вникнуть глубже, можно увидеть такое значение. Иисус Христос является этим совершенным человеком, а эти качества – черты Его характера. После того, как Иисус умер и воскрес, Он послал Свой Дух обратно для Своей Церкви, которая теперь является Его телом на земле. Он приводил это тело к совершенству на протяжении 7 периодов Церкви, начав этот процесс в первом периоде, когда утвердил там веру в Его Слово, и продолжая труд во втором церквопериоде, придавая особое значение добродетели и так далее. Билл продемонстрировал это на доске, нарисовав пирамиду с 8 ступенями. Самую нижнюю ступень он назвал верой, следующую – добродетелью. Так он продвигался вверх, пока не достиг 7-й ступени, которую он озаглавил братолюбием. На своем рисунке он оставил промежуток между плоской вершиной 7-й ступени и основанием треугольного заглавного камня. Заглавный камень Билл назвал любовью. Этот краеугольный камень представляет самого Иисуса Христа, главу Церкви, который объединится со своим телом во время восхищения. Затем Билл говорил о Великой пирамиде в Египте, которая является образцом для всех меньших пирамид вокруг нее. В отличие от этих меньших пирамид, в Великой пирамиде не погребали никаких царей и фараонов. Енох, который был пророком, построил Великую пирамиду, чтобы она на протяжении веков символизировала то, что однажды Бог пошлет Искупителя и Царя. Это осуществилось, когда пришел Иисус Христос. В самом центре Великой пирамиды находится палата Царя, причем пустая, какой она была в день своего создания. Она символизирует пустую гробницу Иисуса в пасхальное утро. Вершина Великой пирамиды плоская. На нее вообще не помещали заглавный камень. Почему-то во время строительства заглавный камень был отвергнут. Царь Давид говорил об этом камне, а позже Иисус цитировал слова Давида: «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. И это от Господа и есть дивно в очах наших». Билл отметил, что пирамида – единственный тип сооружения, в котором краеугольный камень и заглавный камень имеют одинаковую форму. А это символизирует то, что Иисус не только основал свою церковь, но Он же и завершит ее. В ноябре 1962 года правительственное дело по вопросу налогов, которое так много лет не давало Биллу покоя, наконец подошло к заключению. Мистер Орбисон, адвокат Билла, позвонил ему, сообщив, что налоговое управление США предлагает компромисс. Билл отправился в офис своего адвоката, чтобы выслушать это предложение правительства. Услышанное сильно его напугало. Юрист службы внутренних доходов сказал, что правительство устроит выплаты задолженности по налогам в размере 15 тысяч долларов. Кроме того, нужно будет заплатить 10 тысяч долларов в качестве штрафа. Если к этой сумме прибавить еще 15 тысяч долларов для выплаты гонорара его адвоката, то окончательный долг Билла составит 40 тысяч долларов. «Просто убейте меня, и дело с концом», – сказал Билл. «У меня на счету в банке только 75 долларов. Как же я буду выплачивать эти 40 тысяч долларов? Я не могу взять их взаймы, потому что у меня нет ничего, что я мог бы использовать в качестве залога. И даже если бы я мог занять эти деньги, как же я затем выплачивал бы их? Моя зарплата всего лишь 100 долларов в неделю. Нет, я никак не соглашусь со всем этим. Если бы я задолжал эти деньги, я сделал бы все, что в моих силах, чтобы выплатить их. Но я ведь не должен этих денег. Почему же они не передают меня суду, если я виновен? Уже десяток лет они пытаются это сделать, но не могут найти никаких оснований для этого. Нет, я не буду платить им, пока они не докажут, что я задолжал те налоги». Мистер Орбисон быстренько увел Билла в другую комнату и стал совещаться с ним наедине. «Брат Бранхам, если мы не примем их предложение, они привлекут тебя к суду. Налоговое управление заявит, что все деньги, которые люди давали как пожертвования для проведения твоих кампаний, становились твоими, когда ты расписывался на тех чеках. Конечно, мы сможем доказать, что каждый доллар был переведен на банковский счет Скинии Бранхама и был использован для оплаты расходов компании и других законных церковных издержек. Поскольку ты не использовал и цента из этих денег для личных нужд, у нас есть 99% шанса выиграть дело в суде. Однако, когда мы докажем, что это были добровольные пожертвования, налоговое управление, скорее всего, потребует выплаты какого-нибудь дарственного налога. Разумеется, это судебное дело могло бы затянуться еще на 5 лет, и судебные расходы обошлись бы тебе больше, чем 25 тысяч долларов, которые тебе нужно выплатить согласно данному ими предложению. К тому же 25 тысяч долларов намного меньше, чем 355 тысяч долларов, которые они запрашивали. А как насчет моего доброго имени? Не следует ли мне учесть ценность этого? Брат Бранхам, правительственные юристы не могут найти ничего противозаконного, чтобы использовать это против тебя. Твоя жизнь является безупречной. Но как только тебя привлекут к суду, на первых страницах газет появятся заголовки статей, в которых будет черниться твоя репутация. Когда же закончится судебное разбирательство и будет доказана твоя невиновность, они сообщат об этом в коротенькой статье на 12-й странице. Большинство людей ничего не узнают о твоем оправдании, а твоя репутация уже будет подорвана. Я советую тебе принять их предложение. Билл покинул офис своего адвоката, оставшись при своем мнении. Придя домой, он сказал жене: «Умой детей и уложив в чемоданы всю нашу одежду, мы уезжаем. Всю оставшуюся жизнь я лучше буду скитаться, чем заплачу правительству деньги, которых я им не задолжал». Меда немножко подождала, пока ее муж успокоился. Затем она подошла к стулу, на котором он сидел, положила руку ему на плечо и нежно сказала: «Разве побег чем-то поможет?» «Меда, у меня все, похоже, перевернулось вверх дном. Я всю жизнь учу людей платить налоги и жить честно и прилично. Тогда почему же правительство придирается ко мне?» «Билл, а ты спросил у Бога, как Он хочет, чтобы ты поступил с этим предложением правительства?» «Ну, — неохотно произнес он, — думаю, мне, по крайней мере, следует помолиться об этом». Он пошел в свой рабочий кабинет, сел за письменный стол и стал молиться. Вскоре его осенила поразительная мысль. Почти что с каждым мужчиной в Библии, призванным к духовному служению, происходило следующее. Если сатана не мог уловить его в поведении и добропорядочности, тогда он использовал правительство, чтобы причинить ему вред. Много примеров пришло Биллу на ум. Моисей, Даниил, Иеремия, Иоанн Креститель, Иисус Христос, Петр, Павел, Иоанн Богослов и многие другие. Правительство всех их либо заключило в тюрьму, либо казнило. Билл стал молиться: «Господь, что мне делать? Дай мне ответ из Твоего слова». Как только он помолился об этом, Бог напомнил ему библейскую историю, которую, похоже, можно было применить в его ситуации. Однажды Иисуса спросили, будет ли он со своими учениками платить подать, годовой налог храма. Иисус сказал Петру, «Вообще-то мы свободны от этого обязательства, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и во рту первой рыбы, которая попадется, найдешь монету. Возьми эту монету и уплати им пошлину за меня и за себя». Билл подумал, «Это истина, Господь. У тебя есть много рыбных банков по всему миру. Покажи мне, где раздобыть эти деньги, и я заплачу правительству необходимую сумму». Ближайшей золотой рыбкой оказался старый друг Билла Уильям Даух. И этот 89-летний миллионер, проживавший в городе Лайма, штат Огайо, разбогател, изготавливая бумажные изделия. Уильям Даух впервые услышал о Вильяме Бранхаме в 1958 году. Именно в этом году его жена Глэдис была при смерти от рака, и кто-то посоветовал, чтобы она написала в офис компании Бранхама в Джефферсонвилле и попросила бесплатную молитвенную ткань. Она так и поступила. Как только она вскрыла пришедшее письмо и прикоснулась к той молитвенной ткани, она тут же почувствовала, как нечто молнией прошло через ее тело. Она мгновенно исцелилась. Супруги Даух поехали в Джефферсонвилл, послушали проповедь Билла и затем приняли водное крещение во имя Иисуса Христа. С тех пор они часто следовали за Биллом по всей стране и посещали его евангелизационные кампании. Уильям Даух сказал, что с радостью даст ему необходимые 40 тысяч долларов. Билл отказался принять эти деньги в качестве дара, поэтому занял их. Он сказал, что выплатит эту сумму через 10 лет, надеясь ежегодно возвращать по 4 тысячи долларов. Уильяма Дауха вовсе не беспокоило то, будут ли эти деньги снова выплачены ему, однако он согласился принять это условие, так как оно, казалось, было важным для его друга. В первых числах ноября Билл выписал чек на 25 тысяч долларов налоговому управлению США. В левом нижнем углу чека на строке для заметок он написал: «Задолженность по всем налогам полностью оплачена». Затем он выслал этот чек. Прошла неделя. 22 ноября ему предстояло проповедовать в течение недели в Шривпорте, штат Луизиана. Перед самой поездкой туда он позвонил в свой банк, чтобы узнать, был ли осуществлен клиринг его чека. Кассир ответил, что деньги с его чека были востребованы. Билл положил трубку и с облегчением вздохнул. Затем, вбежав на кухню, он обнял жену и восторженно сказал: «Любимая, я свободен! Старый долг оплачен! Теперь я могу ехать, куда только захочу и куда бы Господь ни направил меня! Я свободен! О, как чудесно быть прощенным, когда сам я вообще никак не смог бы освободиться!» Билл был почти так же воодушевлен, как 30 лет назад, в тот самый день, когда он принял Иисуса как своего Спасителя. Он был действительно свободен. Однажды в декабре 1962 года миссис Стефи, регулярно посещавшая скинию Бранхама, пришла к Биллу домой с просьбой, чтобы он помолился за нее. На следующий день хирург в Луисвилле должен был оперировать ее, и она беспокоилась об исходе этой операции. К тому же ее взволновал сон, приснившийся ей в предыдущую ночь. Она сказала: Мне снилось, что я шла по прерии на западе и увидела пожилого мужчину, стоящего на вершине большого холма. У него были седые волосы и длинная борода, и он был одет в белую одежду, которая развевалась на ветру. Я стала недоумевать, кто бы это мог быть, но когда подошла ближе, я осознала, что на том холме стоит пророк Илия и смотрит на восток. Я решила, что мне необходимо встретиться с ним, поэтому побежала вверх по холму и упала к его ногам. Он сказал: «Что тебе нужно, сестра Стефи?» «Брат Бранхам, это был твой голос. Когда же я подняла глаза, я увидела, что там стоишь ты». Сон миссис Стефи не оказался сюрпризом для Билла. Она еще не досказала ему этот сон, как он увидел в видении то же самое. Так происходило всегда в тех случаях, когда Бог использовал его для истолкования какого-нибудь сновидения. Хотя Билл знал истолкование сна миссис Стефи, в данный момент он не поделился им с ней. Похоже, в этом сновидении вырисовывалась определенная закономерность. За прошедшие 2 года еще 5 человек сказали ему, что им приснились сны о нем. Каждое из этих сновидений отличалось от других, но во всех из них были какие-то взаимопереплетающиеся нити и связующие детали. Прежде всего, во всех этих 6 снах Билл находился на западе. Похоже, Бог говорил к нему иносказательно, подготавливая его к чему-то важному. На данный момент он никак не мог связать все эти нити воедино и соткать из них полотно, на котором была бы видна полная картина. Это не давало ему покоя. На следующий день Билл переехал по мосту через реку в Луисвилл и навестил миссис Стефи после ее операции. До сих пор декабрьская погода была безветренной и довольно теплой. Сегодня же температура упала ниже 0, и над городом нависала серая пелена туч, предвещавших снегопад. Возвратившись домой, он увидел колышек геодезиста, вбитый в его землю рядом с одним из пирамидальных каменных столбов, которые служили отметкой его подъездной дорожки. Поодаль вдоль улицы работала бригада землемеров, делая измерения с помощью теодолита и загоняя в землю деревянные столбики. Билл подошел к их бригадиру и спросил, что они планируют делать. Мистер Гойн развернул топографическую карту города и показал Биллу, как они намереваются расширять улицу в следующем году. Билл вернулся домой. Как только он прошел через дверь, Меда попросила его свозить ее в продовольственный магазин. Они сели в свой автомобиль-универсал, и Билл выехал задним ходом на улицу Эвинг-Лейн, поворачивая так, чтобы проехать мимо бригады геодезистов. Увидев, что Рэй Кинг, один из его соседей, работает вместе с этими землемерами, Билл остановил машину и опустил стекло своей двери, чтобы поговорить с ним. «Эй, Мат!» – окликнул его Билл по детскому прозвищу. «Скажи мне, что это за столбик, который вы вбили возле моей подъездной дорожки? Я думал, что мой участок идет аж до самой улицы». «Билли, городские власти собираются расширять эту улицу. Они имеют право прокладывать дороги и проходить по чужой земле до того места, где я вбил тот столбик. Вся территория, что находится со стороны улицы перед теми столбиками, должна быть свободной. Заборы, деревья, тротуары – все нужно перенести. Это наносит ущерб и моему двору. Я хотел бы сохранить каменные столбы моих ворот. Может быть, я попрошу брата Вуда, чтобы он оказал мне услугу и передвинул их. Он ведь каменщик». У Рэя Кинга было другое представление. «Подрядчик, осуществляющий дорожные работы, несет ответственность за передвижение всего», – ответил он. «Почему бы тебе не позволить ему это сделать?» Уезжая, Билл размышлял о предложении Кинга. Почему-то все это показалось ему таким знакомым, как будто он уже где-то раньше находился в этой ситуации. Когда он вернулся домой из магазина, он поставил сумки с продуктами на кухонную стойку и затем поспешил в свой рабочий кабинет. Взяв с полки свою записную книжку с видениями, он стал перелистывать ее, пока не нашел то видение, которое он записал в феврале 1958 года. Билл прочитал следующее. «На моем участке вбит столбик геодезиста. Груда камней заблокировала мою подъездную дорожку. Дорожные грейдера и скреперы разъезжают по улице. Парень на бульдозере переворачивает вверх дном мой передний двор. Вдруг все это воскресло в его памяти. Он увидел это видение, когда Билли Поль вез его домой из Утерлоу, штата Айова, после исцелительной кампании, которую организовал его друг Джин Норман. Билл вспомнил, что в том видении он стал задавать вопросы тому молодому бульдозеристу, который так безжалостно бороздил его передний двор. Когда юнец язвил ему, Билл сильным ударом сбил его с ног. Затем ангел Господень дал ему предупреждение. «Не обращай на это внимания. Когда увидишь, что на твоем переднем дворе будет вбит этот столбик, тогда езжай на запад». Потом Билл увидел свою семью, сидящую в крытой повозке с впряженными лошадьми, которая стояла на его подъездной дорожке. Билл сел на место извозчика и взял вожжи. Когда же он дернул за кожаные поводья ведущей лошади, крытый фургон превратился в автомобиль, в его многоместный форт фургонного типа. На этом видение закончилось. Билл закрыл книжку с видениями. Наконец-то разноцветные нити в тех шести снах, переплетаясь, стали образовывать узор закономерности, которую он мог понять. Все они указывали на запад. Тот колышек, вбитый в землю у его проезда, как и было предсказано в этом видении 5 лет назад, добавил последние штрихи к этой картине. Собрав членов своей семьи, Билл напомнил им об этом видении. Затем он указал им на деревянный столбик на их переднем дворе и велел им приготовиться к поездке, так как вскоре они будут переезжать на запад. На следующий день он позвонил Джину Норману, который теперь жил в Тусоне, штат Аризона, и попросил его подыскать ему дом или квартиру для аренды. Несколько дней спустя Меда сходила к своему гинекологу в Луисвилле, штат Кентукки. Она узнала, что киста на ее левом яичнике увеличилась до размера с лимон. Врач сказал, что ее следует удалить хирургическим путем. Билл объяснил, что намеревается переехать в Тусон, как только Джин Норман найдет им там место для проживания. Луисвильский гинеколог направил их к доктору Скотту, гинекологу в Тусоне, и дал им выписки из медицинских документов Меды. Около 3 часов утра в субботу 22 декабря 1962 года Билл встал с постели и пошел на кухню, чтобы выпить кружку воды. Идя назад в спальню, он решил проверить, как спит его сын. Иосиф во сне стянул с себя покрывало, поэтому Билл снова накрыл его. Затем он лег в свою постель под теплое одеяло. В предрассветное время ему приснился сон. Он увидел крупного мужчину, который взял 3-гранную дубинку и сбил ею с ног невысокую женщину. Эти мужчина и женщина, казалось, были родителями Билла, хотя не были полностью похожи на его отца и мать. Пока женщина лежала на земле и рыдала, этот огромный злодей расхаживал вокруг нее, выпятив грудь и гордясь своим поступком. Женщина, пошатываясь, встала. Громила снова ударил ей по голове своим 3-гранным поленом. Бедняжка, обмякнув, распласталась на земле. В сновидении Билл наблюдал все это, стоя поодаль. Он подумал: «Я не смогу справиться с ним, потому что он слишком крупный. В драке с ним я не выйду победителем. Тем не менее, нельзя позволять, чтобы он так бил ее». Когда же Билл увидел, как злодей снова ударил эту хрупкую женщину, это так разозлило Билла, что он стал бесстрашным. Встав между этим мужиком и его жертвой, он сказал: «Ты не имеешь никакого права бить ее». В это же мгновение мускулы Билла увеличились до таких размеров, что он стал похож на гиганта. Женщина снова попыталась встать, а мужик уже поднял было свою дубинку, чтобы вновь ударить ее. Билл пригрозил ему: «Еще раз ударишь ее, будешь иметь дело со мной». Злодей взвесил взглядом мускулы Билла и не решился огреть ее в очередной раз. Тут Билл проснулся, потрясенный переходом от сновидения к действительности. Меды в спальне не было. Он услышал, как на кухне уже завтракали, и потом увидел за окном падающие снежинки. Откинувшись на подушку, он подумал, что же все это значит? Странно, что мне приснился сон о женщине. Вскоре появилось видение, показавшее истолкование этого сна. Эта женщина символизировала христиан в современных церквях, а мужик представлял деноминационную систему, которая управляет ими. Эта трехгранная дубина символизировала ложное понятие о триедином Боге и неполноценное водное крещение, связанное с этим. Каждый раз, когда прихожане пытаются подняться и принять истину о водном крещении в имя Иисуса Христа, их деноминация бьет их этим догматом Троебожия. На протяжении многих лет Билл неохотно бросал вызов этой системе, потому что она такая крупная. Наконец-то он вышел с ней на поединок, и тогда мускулы его веры выросли и наполнились силой, содержащейся в послании к Римлянам 8:31 «Если Бог за нас, кто может быть против нас?» Это было необычное утро. Святой Дух, казалось, витал у самой границы его сознания, как голубь, порхающий в отдаленном уголке его поля зрения. Когда Билл поворачивался, чтобы увидеть его, голубок скрывался из виду. Когда же он пытался не обращать на него внимания, пернатый вестник возвращался и ворковал, напоминая ему о своем присутствии. Около 9 часов утра он закрылся в своей спальне, чтобы спокойно искать лица Господня. Встав на колени возле кровати, он молился до тех пор, пока видение не отворило ему дверь в другое измерение. Видение и сновидение чем-то схожи. Они оба передают информацию из подсознания в сознание разума посредством нейрохимических процессов, фиксирующих изображение в определенных отделах головного мозга. На этом все сходства и кончаются. Сны являются побочным результатом сложного процесса, во время которого разум рассортировывает миллионы битов информации, собранной в течение каждого дня, классифицируя и сохраняя отдельные ее фрагменты и удаляя остальные. Иногда Бог умело обращается с этими изображениями, чтобы дать человеку какое-то сообщение. Но обычно сновидения являются всего лишь естественным функционированием мозга в спящем состоянии организма. Видение же, наоборот, появляется, когда провидец вообще не спит. Во время видения Бог сверхъестественным образом не затрагивает чувствительных сенсорных нервов и создает изображение непосредственно в самом мозге пророка. Временами Билл пытался объяснить это, говоря, что у провидца сознание и подсознание тесно взаимосвязаны. Выражаясь современной терминологией, это, наверное, можно было бы сформулировать так – виртуальная реальность, вызываемая сверхъестественным образом. Пророк же, если вам удалось бы побывать на его месте, находится прямо в видении. Он видит, слышит и лично переживает все то, что там происходит. В этом видении Билл увидел себя стоящим в гористой местности на северо-востоке от Тусона, в штате Аризона. Красновато-бурые горные склоны и скалистые утесы не были густо покрыты колючей растительностью. Хотя своего сына Иосифа Билл не видел, однако в видении он разговаривал с ним. Поблизости находился большой куст, облепленный крошечными птичками, подобно как зяблики сидят на верхних ветках кустарников. Из-за конуснообразной формы этого куста эта стайка птичек образовала контуры пирамиды. Выглядели они потрепанными, взъерошенными, даже израненными, как будто прилетели издалека и выбились из сил. Они безумолку щебетали, перепархивая с ветки на ветку. Казалось, что эти малютки пытались сказать Биллу нечто. Затем одна из птичек полетела на восток, и в следующее мгновение вся стая последовала за ней, сохраняя при полете ту пирамиду. Сразу же после этого Билл услышал шум крыльев более крупных птиц. С западной стороны появилась стая сизых голубей, которые пролетели мимо него в виде латинской буквы «В» и также последовали на восток за теми крошечными птичками. В этом видении Билл нагнулся и оторвал с отворота своих брюк колючую головку пустынного репейника. В этот же миг земля сотряслась от мощного взрыва, и по склону горы покатились камни. Этот грохот был похож на раскаты грома в небе или, возможно, на звук, вызываемый сверхзвуковым самолетом, летящим низко над землей и преодолевающим звуковой барьер. Посмотрев на запад, Билл увидел, что на небосводе сияет группа звезд, образующих форму пирамиды. Они увеличивались, словно направлялись к нему с неимоверной скоростью. Затем он понял, что это не звезды, а ангелы, могущественные существа с занесенными назад крыльями, со слегка повернутыми в бок головами и облеченные в белые одежды. Они летели к нему из сферы вечности. Ангелы приблизились к Биллу настолько быстро, что он не успел их точно сосчитать. Их было по крайней мере 5, но не более 7. Не успел он и глаза моргнуть, как они окружили его и подняли в свою среду. Теперь он не мог их видеть, однако ощущал вокруг себя силу их присутствия. Ангелы вселили в него страх. Он подумал: «Это должно быть значит, что я вскоре умру. Я погибну в каком-то взрыве». Затем он услышал, как его зовет Иосиф. «Нет», — размышлял он, — «если бы я умер во время этого взрыва, то это убило бы и Иосифа. Я все еще слышу, как он говорит. К тому же ангел смерти приходит один. Если здесь 5 ангелов, 5 означает благодать. Если же 7 ангелов, тогда 7 означает завершенность. В любом случае, под этим может подразумеваться кульминация моего нового служения». Тут он закричал: «Господь Иисус, что ты желаешь, чтобы я сделал?» Внезапно Билл увидел свою спальню. Было 10 часов утра. Он услышал, как Неда шевелит ручку, закрытой на ключ двери, и зовет его. Он не отозвался. Его язык онемел, как будто зубной врач сделал ему укол с обезболивающим средством. Он чувствовал, что все его тело ослабло и силы иссякли. Иногда христиане говорят о том, что при ощущении присутствия Господа у них якобы возникает приятное переживание. В данном случае они путают его присутствие с его благословениями. Действительное присутствие всемогущего Бога внушает такой благоговейный страх, что человека чуть ли не парализует от этого. Исаия и Иоанн Богослов переживали нечто подобное, находясь вблизи этого приводящего в трепет присутствия, и им казалось, что они умирают. Именно такое самочувствие было сейчас у Билла. Меда прекратила попытку войти в спальню. Онемение в теле Билла вскоре прошло. Почувствовав достаточный прилив сил, чтобы встать, он, ошеломленный этим видением, расхаживал по комнате минут 30, стараясь постичь его значение. Он все еще полагал, что это может означать его смерть. Как же простой смертный мог бы остаться в живых после такого взрыва? Наконец Билл остановился и стал молиться: «Господь Иисус, если это видение значит то, что вскоре я погибну, то скажи мне, пожалуйста, об этом. Тогда я буду знать, что мне не следует говорить об этом моим друзьям и близким. Пошли, пожалуйста, снова на меня твою силу, если оно все же означает мою смерть, чтобы я мог знать». Он немного подождал. Ничего не произошло. Пока он стоял там, его вдруг осенила мысль, что те крошечные птички могли символизировать первый рывок его служения, знамение в его руке. Если это верно, тогда вторая стая птиц представляла второй рывок его служения – развлечение сердечных тайн посредством видений. Может быть, плеяда ангелов символизировала третий рывок его служения? Билл взмолился: «Господь Иисус, если же это не означает мою смерть в данное время, а наоборот значит то, что ты желаешь, чтобы я совершил нечто, что будет открыто мне позже, тогда вновь пошли на меня твою силу». Мощный вихрь, объявший Билла, оторвал его от пола и перенес в угол спальни. Он оцепенел и едва не потерял сознание. Когда он пришел в себя, он увидел, что сидел. Его Библия лежала у него на коленях и была открыта на 9 главе послания к римлянам. Он почувствовал сильное побуждение прочитать последние 4 стиха этой главы. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший законы праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо преткнулись о камень преткновения. Как написано, вот, я полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится. Закрыв Библию, Билл встал и подошел к окну. К этому времени на его дворе появился слой снега в несколько сантиметров. Он поднял руки и сказал: «Господь Бог, этот день для меня необычный. Что же все это означает? Если это место Писания является твоим объяснением, тогда позволь мне снова прочитать его». Взяв Библию, он открыл ее наугад и прижал большим пальцем правой руки перевернувшиеся страницы. Священное Писание открылось на том же месте. «Вот, я полагаю в Сионе камень преткновения». В воскресенье вечером 30 декабря 1962 года Билл произнес проповедь «Господа, не является ли это знамением конца?». Рассказав своим прихожанам о том, как в видении он был захвачен в плеяду ангелов, он стал размышлять вслух, было ли это видение каким-то образом связано с событиями, которые описываются в Откровении 10:1-7. В первой части 10 главы книги Откровения Иоанн увидел Христа в виде могучего ангела, сходящего с неба, облеченного облаком. Над его головой была радуга, его лицо ослепительно сияло, как солнце, а ноги его были похожи на столпы огненные. В одной руке он держал раскрытую книгу. Когда его ноги, те столпы огненные, коснулись земли, он воскликнул громким голосом, как рыкает лев. Иоанн тотчас же услышал 7 громоподобных голосов, однако ему было запрещено писать то, что говорили те голоса. Затем Христос, ангел Завета, сказал, что наконец пришло время 7-му ангелу завершить раскрытие тайны Божьей, по крайней мере, настолько, насколько Бог позволит своим пророкам увидеть. Билл сказал: «Я верю, что 7-й ангел из Откровения 10:7 является посланником 7-го периода Церкви в Откровении 3:14. Эти оба места Писания относятся к одной и той же личности, к посланнику последнего Церкви периода. Обратите внимание, какое у него послание – завершение всех тайн Божьих, которые записаны в этой книге Библии. Этот 7-й ангел берет все несвязанные концы, в которых не могли разобраться реформаторы и теологи, и он увязывает их воедино, завершая тем самым всю тайну Божью, по крайней мере настолько, насколько о ней написано в этой книге. Затем Билл прочитал выдержки относительно Божьих тайн из примечаний доктора Скоуфилда в своей Библии в 13 главе Евангелия от Матфея. Почтенный Скоуфилд написал следующее: «Тайна в Писании – это истина прежде сокрытая, а ныне открываемая Богом, но не утратившая при этом своей таинственности и элемента сверхъестественности, несмотря на данное откровение. Вот наиболее великие из божественных тайн. Первая – тайна Царства Небесного. Вторая – тайна ослепления Израиля в этом веке. Третья – тайна восхищения, переселения святых при жизни в конце этого века. Четвертая – тайна новозаветной церкви как одного тела, составляемого евреями и язычниками. Пятая – тайна церкви как невесты Христа. Шестая – тайна Христа, живущего в каждом верующем. Седьмая – тайна Бога, самого Христа, то есть Христа как воплощенной полноты Божества телесно, в котором находится вся Божья премудрость для человека. Восьмая. Тайна процессов, посредством которых в человеке восстанавливается его богоподобие. 9. Тайна беззакония. 10. Тайна семи звезд. И 11. Тайна Вавилона. В сущности, Билл согласился с этим перечнем тайн, однако ему показалось, что господин Скофилд перечислил не все тайны. Поэтому он добавил следующее. 12. Тайна семени змея. 13. Тайна истинного значения благодати, которая не будет обращена в бесчестие. 14. Тайна ада. Мучения в нем могут быть длительными и ужасными, но он не может быть вечным, потому что слово «вечный» значит «не имеющий начала и конца», а ад был создан и поэтому будет уничтожен. 15. Тайна крещения Святым Духом без ощущений, эмоций, когда личность Христа совершает в вас те же дела, которые совершал Он. 16. Тайна водного крещения. Тринитарианцы, троебожники, придерживающиеся крайних мнений, используют титулы Отца, Сына и Святого Духа, не понимая, что эти титулы реализуются в личности Господа Иисуса Христа. 17. Тайна столпа огненного, возвращающегося в последнее время и раскрывающегося через посланника последнего церкви периода. 18. Семь тайн книги, в книге Откровения, запечатанные семью печатями. В оставшееся время этой проповеди Билл задавал вопросы, относящиеся к 10 главе книги Откровения. Однажды события, описываемые в Откровении 10, осуществятся. Не теперь ли наступило время для этого? Похоже, что может быть так, но он не был уверен. Да как любой другой человек мог бы быть в этом уверен? Бог же истолковывает свое слово, приводя его в исполнение. Прежде чем определенные события исполнятся, люди могут всего лишь строить догадки о значении пророчества. Впоследствии легче увидеть, как это событие полностью соответствует библейскому пророчеству. В конце этой проповеди Билл сказал: «Здесь сегодня сидят люди, которые стояли на берегах реки Огайо, когда тот голос проговорил мне. Как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Христа, тебе поручено послание, чтобы предвестить его второе пришествие. А что сделал Иоанн? Иоанн был тем, кто сказал: «Вот Агнец Божий, который берет грех мира». Братья мои, наступил ли вновь этот час? Я не говорю, что наступил, я не знаю, но я спрашиваю вас. Я хочу, чтобы вы подумали об этом. Будет ли это такой взрыв из того видения, которое совершит такие могущественные дела, что церковь поймет тайны Божьи? Обратит ли это сердца детей назад к их отцам, как было изречено в Малахии 4? Господа, не является ли это знамением последнего времени? Я не знаю, но, на мой взгляд, это очень соответствует Писанию. Я видел тех ангелов, и затем раздался удар, как гром, который потряс всю землю. Бог знает, что я говорю вам истину, просто помните, что-то должно произойти». Позвольте мне сказать, то, что я еду на Запад, не значит, что я оставляю эту скинию. Это церковь, которую Господь Бог дал мне. Здесь мой штаб. Я только иду послушный повелению, которое дано мне через видение. Мой сын Билли Поль останется моим секретарем. Мой офис будет прямо здесь, в этой церкви. С помощью Божьей я буду здесь, когда это закончится, и буду проповедовать семь печатей. И любые кассеты, что я буду делать, или что-нибудь еще, будут сделаны прямо здесь, в этой церкви. И прямо здесь, насколько я знаю, то место, где я могу проповедовать с большей свободой, чем где-нибудь еще в мире, из-за группы людей здесь, которые верят мне. Так вот, я не знаю, что сулит будущее, но я знаю, в чьих руках будущее. Это главное.